Я откажусь от своей доли в пользу деревни. Не уверен, что о таких мелочах станут заботиться Пожарские или Шереметьевы. Дело не в том, что они плохие. Просто не привыкли думать о простолюдинах. Воспитание аристократов не позволяет принимать обычных людей равными княжеской крови. Ниже челяди ареста считают только нечисть. Хотя, по моему мнению, та же Алла, жаба достойна уважения. Несмотря на страх, она вышла из своей стихии и пыталась бороться за свое озеро. Она могла бы заморочить кого-то из селян и заставить взяться за вилы, но предпочла не причинять смертельного вреда. Я задержался на заправке достаточно, чтобы в дороге меня настигли сумерки. Мои спутники уехали раньше, доверив мне разбираться с жандармами. Они рассчитывали, что я нагоню процессию на мощном мотоцикле. Учитывая почти пустую дорогу, мы все двигались достаточно быстро. И когда я освободился, то наскоро умылся местной родниковой водой, попрощался с торгашками, которые терпеливо ждали машину для вывоза жабы. Стало прохладнее, и я застегнул куртку до самого горла и нацепил перчатки, которые мне вручил Иван перед путешествием. Дорога велась широкой лентой, радуя разметкой, которая, впрочем, спустя полчаса стала бледнее, а потом и вовсе пропала. Деревья сдвинулись ближе к обочине и вскоре уже нависали надо мной густыми кронами. Ровный асфальт остался позади, и мне пришлось сбавить скорость, чтобы объезжать выбоины, некоторые из которых грозили стать причиной аварии. Яркие столбики с бликующими синими полосками сменились на старые окрашенные белым жерди, но зато их было видно в высокой, никем не скошенной травой. Пару раз мне казалось, что в стороне от дороги в густом бурьяне мелькали какие-то уж слишком крупные тени, а на одной из развилок мне померещилась фигура девушки, которая взмахнула руками. Я даже притормозил, чтобы рассмотреть ее, но оказалось, что рядом с тропой высилась небольшая береза и ее длинные свисающие до самой земли ветви покачивались на ветру. Тут я вынул телефон, чтобы свериться с маршрутом, и убедился, что двигаюсь в правильном направлении. «Ты не заблудился?» — пришло сообщение от Алины, и к нему девушка добавила встревоженный смайлик. Я невольно улыбнулся и набрал ее номер. Ветер трепал мои волосы, освободившиеся от шлема. «А иду за вами», — сказал я, как только услышал голос Шереметьевой. «Ты так долго отвечал на вопросы жандармов?» — неверяще уточнила девушка. «Давно закончил, и еду около часа. Ты должен был нас уже нагнать», — протянула княжна. «Машина едет медленнее мотоцикла, но дорога убитая», — парировал я и оглянулся. Мне показалось, что кто-то подошел и встал позади, сверля спину любопытным взглядом, но никого не увидел. Только прошлогодняя листва собралась в небольшую кучку и вращалась на асфальте, повинуясь ветру. «Ты о чем, Морозов?» – настороженно спросила девушка. «Дорога отличная, ни одной трещины в покрытии. По имперской программе ее положили буквально пару недель назад. Я напрягся и вновь осмотрелся. Ничего подозрительного не нашлось. Тропа у березы уходила в пролесок и выглядела так, словно ею пользовались очень редко. Солнце скатилось к горизонту настолько, что не пробивалось сквозь стволы деревьев. Мне не было страшно в темноте, хотя тревога пробралась в душу. Я завел двигатель и направился дальше, поглядывая по сторонам. Дорога казалась старой и разбитой. Приходилось старательно объезжать ямы. И когда я вновь сбавил скорость, то опять увидел движение слева. И почти не удивился, увидев похожую березу и тропу. Только не похожую, а ту же самую. Может, я и был пришлым, не особенно разбирался в знаках, но решил рискнуть и надавил на ручку газа, чтобы через минут 10 вновь увидеть знакомое дерево. «Что ж за напасть такая?» – пробормотал я, останавливаясь и глуша мотор. В тишине стрекотали кузнечики. Где-то очень далеко квакали лягушки и отсчитывала чьи-то года кукушка. Ветер принес аромат влажной земли и мха. Я сошел с мотоцикла, поставив его на подножку. Еще раз обернулся, убеждаясь, что никого поблизости нет, и выругался, поняв, что после произошедшего на заправке отдал рюкзак Алине, а в том было оружие, плащ и чернила. У меня оставалась только моя сила и бутылка воды, которую мне вручили бабульки-торгашки. С этим я и направился по тропе. Шагать по ней мне очень не хотелось, и дело не в том, что почти непримятая трава странно пружинила под ногами. Даже небольшая змейка, выскользнувшая из-под ботинка, не напрягла. Береза была немного старше, чем мне показалось в начале. Ствол был облезлый, трепещущий лентами бересты. Длинная трещина проходила по дереву от самой макушки и терялась в земле. Часть веток, которые были обращены к лесу, оказались сухими и почерневшими. Они хрустели от каждого порыва ветра, норовя надломиться. Я направился дальше, шагнув под сень сгрудившихся дубов, и в этот же момент споткнулся и едва не попятился. Мне показалось, что я преодолел невидимую преграду, за которой звуки стали ярче и отчетливее. В нос ударил аромат грибов и прелой листвы. Сквозь ветви сочился скудный свет, которого все же хватало для того, чтобы видеть тропу и окружающее. Хотя стоило признать, что тут ни на что было больше смотреть. Деревья росли густо, и темные кусты лишь каким-то чудом не перекрывали тропу. Та продолжала виться, уводя меня куда-то в глубину леса. Надо мной вспорхнула птица и, громко хлопая крыльями, исчезла где-то в вышине. За ней сорвалась другая, куда крупнее, но понеслась бесшумно. Я прибавил шаг, чтобы не пускать в сердце тревогу. И внезапно на тропу выскочил заяц, который уставился на меня темными бусинами глаз. Его широкие уши встревоженно подрагивали, ловя звуки, которые мне были недоступны. Но, похоже, ничего страшного пушистый не услышал и продолжал сидеть на месте, даже когда я подошел вплотную. Повинуясь безотчетному желанию убрать глупое животное со звериной тропы, я подхватил зайца и погладил его по шелковистой шерстке. Совершенно непуганный зверек позволил почесать его за ухом. А когда я поднял глаза, то оказалось, что я стою на краю поляны, хотя я мог поклясться, что мгновение назад был окружен деревьями. В центре прогалины высился добротный домик, сложенный из бревен. Небольшие оконца были обрамлены кружевными наличниками, покрытыми белой краской. На крыше виднелся конек, украшенный резной головой лошади. Из трубы вился дымок. Дверь избы внезапно открылась, и на порог вышла невысокая ладная девица в просторной белой тунике, подхваченной на талии расшитым красными нитями кушаком. «А где тебя лебеди носили?» — возмущенно воскликнула она и направилась в мою сторону. «Я его жду», — все глаза проглядела, — «а он где-то по лесу шатается». Я переступил с ноги на ногу и протянул подошедшей девушке зайца. «Это мне?» — уточнила она, склонив голову к плечу. «Ты мне подарок принес, ты разве не с ним говорила?» — спросил я, ощутив себя до нельзя глупо. «Добрый молодец, ты головой не ударился?» — хозяйка дома нахмурилась. «Или впрямь считаешь, что я стала бы с кролом говорить?» растерялся я. Но девица вдруг рассмеялась, глядя на меня, и хлопнула себя по бедру ладонью. Забрала зайца, что-то прошептала над ним и мягко поцеловала пушистый лоб, чтобы потом опустить в траву. Грызун не побежал прочь и остался сидеть на месте. Девица сложила руки на груди. Она была красивой, хотя прямой нос и глубоко посаженные глаза не придавали ее образу милоты. Скорее, она обладала привлекательностью северной девы, которая привыкла смотреть прямо и не прятать глаз. Зеленых, к слову. А вот волосы, которые поначалу показались мне черными, расчерчивали серебряные пряди. Босые стопы девушки покрывали следы сока смятой травы. Под длинными ногтями на пальцах рук тоже забилось что-то темное. «Так ты меня ждала?» — решил спросить я. «С чего ты взял?» — лукаво осведомилась девушка. «Так ты же сказала, мы уже определились, что я говорила с зайцем». «Разве нет?» — девушка покачала головой, словно сетуя на мою забывчивость. «А ты заблудился? Кто ты такая?» Я решил не тянуть с важными вопросами. «И не говори со мной загадками. Какой грозный мальчишка!» — девица усмехнулась, демонстрируя мне немного длинноватые клыки, и внезапно сменилась в лице. «Вот же гнуси лебеди!» С этой фразой она развернулась на пятках и рванула бегом в сторону избушки. Я инстинктивно обернулся, убеждаясь, что за спиной никого нет, и лишь потом пошел за ней следом. Однако перед порогом остановился. На верхней ступеньке стоял крупный кот и при моем приближении выгнул спину. Его шерсть встала дыбом, а хвост изогнулся вопросительным знаком. Глаза полыхнули желтым, словно внутри радужки кто-то включил крохотные фонарики. «Мауф», — важно сообщил мне кот, — «и от чего-то я понял, что пытаться взять его на руки, как зайца, не получится. Как и согнать с порога. Хватит вредничать», — послышалось из дома. «Пусти недотепу». Кот при этих словах фыркнул и отвернулся, словно потерял ко мне интерес. Но меня ему не удалось так легко сбить с толку. «Пустишь?» — спросил я у кота, надеясь, что не выгляжу слишком глупо. Питомец тяжело вздохнул и посмотрел на меня со снисхождением в умных глазах, после чего оттолкнулся лапами от пола и перемахнул через меня одним гигантским прыжком. Я даже присел от неожиданности. «Шнурок развязался?» — тут же уточнила хозяйка, выглянув в дверной проем, и крикнула вдогонку своему питомцу: «Крола не трогай, это подарок». Я оглянулся и успел увидеть, как в густой высокой траве мелькнула огромная тень. «Заходи уже», — Я тебя напою, накормлю и...» Она задумчиво потерла переносицу, словно вспоминая продолжение сказочного предложения. «В бане искупаешь», — подсказал я. «Еще чего не хватало», — фыркнула девушка. «Ты меня за кого принимаешь? Банник тебя избаловал, что ли?» Она неожиданно втянула в себя воздух, словно принюхиваясь и сощурилась. «Хотя если тебе надо помыться, то за домом есть речка. Ступай туда и мойся. Только учти, там зазовки мое белье стирают. И если глаз на тебя положит, то оставит от тебя только косточки». Я повел плечами, размышляя о том, правду говорит эта девка или смеется. По лицу сложно было понять. «У меня из-за тебя чуть суп не выкипел. Хватит тут уже топтаться. Если хочешь, входи. А нет, так прочь ступай». Девушка топнула ногой, и с крыши сорвалась стайка воробьев. Я резонно подумал, что обратно идти мне без надобности. Ведь не просто так меня сюда завела странная тропа с полумертвой березой. Потому я поднялся по ступеням. Недолго подумав, разулся и вошел в дом. «Если обувь не снял, то я тебя полотенцем отхожу», — буднично сообщила мне девушка, хлопоча у большой печи. Она обернулась и оценила мои ноги в алых носках с черными звездочками. Мне даже стало неловко за такой мерч, будто меня поймали на чем-то недостойном. «Как красна девица», — хмыкнула она и отвернулась. «Мой руки и садись за стол, сейчас трапезничать будем». «Да я...» «И не говори, что не голодный», — сурово приказала хозяйка дома. «Я ложь за версту чую, а эту вашу человечью скромность не переношу на дух. Ежели предлагают, бери, а ежели бьют, беги», — продолжил я и улыбнулся. «Я не откажусь от супа, если в нем нет человеченки. Чего нет, того нет», — с сожалением развела руками девица. «Тут такого деликатеса не часто встретишь, и котище мой мышей накануне не приносил, так что будешь постный есть с грибочками». «Ясно», — я коротко кивнул, благодаря провидению за то, что питомец не охотился перед моим приходом. Рукомойник нашелся в углу. Рядом с ним лежал на блюдце кусок желтого мыла, а на крючке светлело грубое полотенце. Изба была чистой, с высокими потолками, под которыми свисали пучки трав. На полочках, приколоченных к стенам, были разложены тканые мешочки, глиняные расписные горшочки и коробочки, сплетенные из бересты. На беленой печи, разрисованной петухами, стоял большой горшок. Его-то и подхватила хозяйка рогатины и перенесла, чтобы поставить на большую доску посреди стола. «Как знала, что надо сегодня и хлеб испечь», — пробормотала себе под нос девушка и выложила на деревянное блюдо каравай, посыпанный семечками. «Уж не побрезгуй, княжич. Откуда ты знаешь, кто я?» Тотчас напрягся я. «Чай не первый раз встречаю ведьмака», — беспечно отмахнулась девушка и разлила по глиняным мискам ароматную похлебку. Я даже зажмурился, ощутив знакомые запахи лисичек и трав. «Потом еще добавки захочешь», — поняла мои эмоции девушка и вручила мне вырезанную из дерева ложку. «Ты не гляди, что посуда у меня простая, в ней все вкуснее. Меня зовут Михаил», — решил представиться я. «Егиня», — улыбнулась девушка, и на мгновение мне показалось, что ее лицо сделалось другим, покрытым глубокими морщинами. Но стоило мне моргнуть, как морок спал. «Как яга?» — спросил я сдавленно. «Только не вздумай звать меня бабой», — строго предупредила меня девушка. «Иначе я возьму полотенце. Или того хуже, метлу. У тебя и ступа есть?» — подобрался я. «Нельзя подобного спрашивать у порядочной женщины», — возмутилась Егиня. Но я заметил, что ее глаза смеялись. «Ты еще спроси, сколько мне лет. На такое кощунство я не способен». Я поднял руки, в знаке капитуляции. «А ты смышленый», — усмехнулась хозяйка. «Был бы умный, не вошел бы в твой дом», — предположил я. «Ты бы не смог уйти», — внезапно помрачнела Егиня. «Раз тебя сюда привела тропа, значит, таков твой путь. Хочешь сказать, что за меня кто-то выбирает дорогу, и сам я ничего не решаю?» Я надеялся, что это прозвучало без вызова. «Знаешь, смертные всегда считают, что они сами принимают решения, и что никто им не указ. А как быть с условно смертными? Что это значит?» — колко уточнила Егиня, и кости ее черепа отчетливо проступили через кожу. «Темные, как я, ведь могут возрождаться, смотря кто их убьет», — совершенно серьезно сообщила девушка. «Некроманта тоже можно упокоить. Порой не только надолго, но и навсегда. Не знал. Молод ты еще, все знать. Поживи еще лет 100 и потом по-другому заговоришь. Может, и сам даже захочешь найти иглу, на конце которой...» Девушка оборвала себя на полуслове и тряхнула головой, будто прогоняя дурные мысли. Поверь, Миша, вечная жизнь может стать в тягость, и когда бессмертные возвращаются, это не всегда в радость. Им самим не в радость или тем, кто их окружает, уточнил я. Ты не глупый, Миша, голос девушки внезапно потерял звонкость и стал хриплым. Задаешь правильные вопросы, и я тебе отвечу. Я затаил дыхание, наблюдая за тенями, которые играл на лице Егини, делая ее то старухой, то совсем юной девчушкой. Когда бессмертный открывает глаза после долгого сна, то может не сразу вспомнить, кто он такой. Он не помнит, кого любил, что ему дорого, но очень хорошо осознает, что такое ненависть и голод. Голодный бессмертный жаждет присвоить себе чужую жизнь. Благодарю за науку, коротко кивнул я и взялся за еду. Про себя решил, что если уж погибать, так не на пустой желудок. Сказки, в которые надо верить. На удивление еда была очень вкусной. Мне пришлось признать, что похлебка была почти как в Морозовском особняке. И я не заметил, как тарелка опустела. Твоя готовка превыше всяких похвал, произнес я и отодвинул посуду. А как же баня и уложить спать на печи? Егиня улыбнулась. Такое бывает в сказках, да и услуга предоставляется только богатырям. А на богатыря ты не похож, это внешне я такой, ответил я. А в душе девушка прищурилась, словно присматриваясь, а затем вздохнула. Все равно не похож, эх, а очень хотелось, разочарованно протянул я. Яга вдруг рассмеялась. А вот шутишь ты смешно, оценила она. Встала с лавки и подошла к печи. Сняла с горячей подставки исходящий паром закопченный чайник и разлила отвар по двум кружкам. Держи. Я с сомнением посмотрел на протянутую посуду. Да не бойся, заметив мою реакцию, сказала Егиня. Хотела бы отравить, подсыпала бы яд в еду. Или поцеловала уста твои сахарные. Хозяйка дома усмехнулась и облизнула губы острым языком. Звучит логично. Но если не веришь, проверь. Хочешь, кота своего позову? Попробуй ему дать. Я немного поразмыслил, затем кивнул. Зови кота. Если он и впрямь выпьет, то я это своим внукам рассказывать стану. Он-то выпьет, а потом тобой закусит. Тогда не надо, поспешно отказался я, взял кружку, сделал небольшой глоток, довольно прикрыл глаза и цокнул языком. Да чего же вкусный отвар. Травы лукоморья, ответила Яга. Придаст тебе сил. Звучит как название для бренда, задумчиво протянул я и повторил. Травы лукоморья. Хозяйка дома покачала головой. Эх, молодые, все бы вам деньги да прибыль. Не мы такие, ответил я фразой из известного фильма и сделал еще глоток отвара, а затем спросил. Так зачем дорога привела меня в твой дом, раз ты говоришь, что не случайно это? Яга взяла свою кружку, сжала ее в ладонях. Я пригляделся к ее когтям, подумав, что под ними могла оказаться и кровь. Не смотри на меня долго, парень. Почему? Нахмурился я. Вдруг понравлюсь, лукаво отозвалась Егиня. И пропадешь, добрый молодец. Не надо мне такого счастья, качнул я головой. Я тут вряд ли за этим оказался. Хочу дать тебе совет. В избушке потемнело. Воздух сделался густым, и я с трудом втянул его в себя. Печь внезапно раздалась в размерах и стала почти черной. Дверца топки исчезла и заменилась решеткой, которая больше походила на длинные игольчатые зубы. Внутри угли вспыхнули, и каждый из камней вдруг стал походить на крохотную голову с открытым в беззвучном крике ртом. Наступили темные времена, продолжила Егиня, и голос ее треснул, став хриплым и простуженным. Проклятое дитя проснулось по твоей вине, Морозов, и ты должен это исправить. Это еще почему? Нахмурился я и покачал головой. Не помню, чтобы кого-то будил. Твой родственник, Александр, убил верховного жреца, и после этого в лукоморье начали твориться лихие дела. И в чем здесь моя вина? Искренне удивился я. Покойник грозил моей семье. Проще говоря, или дядюшка убил бы его, или выродок уничтожил всех, кто мне дорог. А когда на кону стоит жизнь близких, я не обвиняю тебя, мягко перебила меня Яга и отмахнулась от огненной бабочки, которая принялась кружиться над ее кружкой. Просто говорю, как произошло, и в сложившемся есть твоя вина. Я ничего не ответил, просто пожал плечами, словно говоря, так уж сложилось. Над моей головой вспыхнул фонарь, напоминающий керосиновую лампу. Под стеклом извивалась человеческая пылающая фигурка и стучала кулачками по куполу. Нечисть, за которой вы идете, нельзя убить, продолжила Егиня. Почему? Не понял я. Потому что у этого мира были и есть свои законы, и действовали они задолго до того, как вы, люди, появились здесь как вид, резко ответила девушка, и глаза ее грозно сверкнули. Это существо очень древнее. Даже первые ведьмаки не смогли с ним справиться, только усыпить. Но теперь она проснулась. Она, протянул я и сделал глоток отвара, это ведь хорошо. И чем же? Кожа девушки потемнела, словно тлеющая бумага, и облепила кости и мышцы. Теперь передо мной сидела старуха. Ее глаза ввалились глубоко в череп, зубы выпирали из-под впалых щек. Тут я невольно отшатнулся, и Егиня вздохнула. Она родилась на заре времен и жила в темноте, в тенях деревьев и оврагов. Все лесные звери знали, что лунную кошку надо обходить стороной. Кошка, не сумел сдержаться я. Люди привыкли звать ее Кот Баюн, потому что кот звучит важнее. Видимо, старуха пожала плечами. Она не выходила к людям сама, но они шли в леса, вырубали их, заселялись на прогалинах. Кошка уходила все дальше. Она разумна, осторожно осведомился я. Она не зверь, каким кажется снаружи. Если бы ты слышал, какие сказки рассказывает эта кошка, Егиня сощурилась, словно вспомнив о чем-то приятном. Как она любила играть с русалками на заводях, танцевать с зазовками. Ее уважали лешие и водяные, кормили рыбой. А ты, и я любила ее, Егиня погрустнела. Иногда она приходила ко мне и ложилась на пороге. Я слушала ее сказки, и все тревоги покидали мою душу. И что случилось потом? Жадные люди пришли, чтобы заготовить пушнину. Они изничтожили зверей, запрудили реку, увели оленей далеко от пастбищ, где кормилась кошка. Она никогда не ела больше, чем было можно, но голодать не привыкла, и пошла вслед за людьми. Кошка не смогла найти себе еду и вышла к тем, кто отобрал ее корм. К людям, догадался я, именно, и те показались ей на удивление вкусными. Кошка не охотилась на людей, если их было мало. Когда их становилось больше, она съедала лишних. Она поселилась рядом с деревней и зазывала к себе тех, кто тосковал. Умеет кошка озарять душу странным тягучим светом. Она манит к себе жертв, и они умирают счастливыми, подтвердила Егиня. Обычно к ней шли больные и старые, те, кто страдал или сожалел. Чтобы кошка не стала жадной, у Лукоморья никогда не было крупных поселений. Несколько деревень ей хватало, чтобы кормиться нечасто и вдоволь. И что случилось потом? Ведьмаки решили уничтожить нечисть. Женщина развела в стороны костлявые руки. Все просто. Они не привыкли разбирать, где зло, а где добро. Мало кто из вашей братьев задается вопросом, имеет ли право жить нечисть. Понимаю. Они приходили и не возвращались из леса. Кошка питалась, а еда продолжала к ней идти. И рядом с Лукоморьем остановилась целая армия из людей. Еда, догадался я, именно. И наша кошка стала жадной. Она наслаждалась изобилием. И забыла о том, что мы ждем ее светлых сказок. Забыла о своей семье. Лишь голод наполнял ее. Мы потеряли нашу сестру. В Синоде знали о ней. В деревнях появились новые селяне и им позволили переехать. Верховный страховал свою жизнь как мог. Причем тут он? Он закрывал ритуал усмирения кошки много лет назад. Ведьмак был ключом к ритуалу и должен был погибнуть без крови. Почему тогда нам не выдали информации? Глупец. Думаешь, почему с Воронцовым так долго тянули? Это была ловушка для героев. Я замер, начиная понимать, и заговорил. Все это было сделано специально. Кто-то пустил слух в Синоде, что семья, которая впала в немилость, должна получить важное задание. Кто-то достаточно хитрый знал, что другие семьи объединятся, попытаются увести контракт и сгинут в желании покрыть свои имена славой. Не совсем пропащий, похвалила меня Яга. Тебя любят люди, простые. А вот те, кто хвастается голубой кровью, не хотят видеть тебя живым. Смекаешь? Ясно. Но у тебя есть шанс разобраться с ней. Как мне ее усыпить? Все сложно. Старуха мотнула головой, и ее белые волосы разметались за спиной. Не получится усыпить это зло без крови. Слишком долго она спала, отдохнула и набралась сил. Как ее усыпить? Повторил я. Нужно провести обряд и совершить ритуальное самоубийство, ответила Яга. Что и сделали старые семьи, выдав по одному ведьмаку на тот давний бой. Кровью они загнали в колыбель древнее зло, и в живых остался только один ведьмак, который завершил ритуал и не пролил крови. Я не стану убивать своих друзей, не принесу их в жертву, уверен, с тоской уточнила старуха. Поверь, если кошку не усмирить, то она может не остановиться на деревеньках. Она сожрет их и пойдет дальше, в поселки и города. Ты не представляешь, какое зло она может причинить этому миру. И что делать, если не усыпить ее и не убить, то... Егиня вдруг ухватила меня за руку над часами, которые обернули запястье. Ты можешь увести ее далеко отсюда, туда, откуда она не вернется в этот мир. Ведь ты умеешь ходить дальше, чем другие. Отправить кошку в другой мир, верно мыслишь, кивнула старуха. Но тогда миру, куда она попадет, придется худо, пробормотал я. Я погублю чужой мир, за это можешь не переживать, обнадежила меня Яга. Есть миры, при переходе, в которые существа теряют большую часть магических свойств, становятся обычными людьми, только с силой, но уже не той, от которой содрогнется город. А если она наворотит там дел, усомнился я, значит, такова судьба. И боюсь, у тебя нет другого выхода, ответила хозяйка дома, и ее голос прозвучал, как мне показалось, чуточку грустно. Хотя, девушка на секунду задумалась, а затем произнесла, у меня есть один настой, но ты должен будешь уйти в портал вместе с ней. Зачем? Снадобье действует только на людей, пояснила Яга. Он изменит и сотрет память. Чаще всего нечисть становится ребенком. Чаще, она прожила много человеческих лет, но для нас всех всего лишь ребенок. Ты тоже юная? Зачем-то спросил я. У женщины такое не спрашивают, пожурила меня Егиня и погрозила костлявый палец. Ребенка или подростка со способностями сдашь в приют. Я задумался. В качестве мироходца я пробовал себя лишь один раз, и то портал активировал Лигба. Если напортачу, то вылечу не туда. Если вообще вылечу, а не потеряюсь в межмировой пустоте. Зато с питомцем, который мной и перекусит по дороге. Но других вариантов не было. Объяснять команде, что я отстал потому, что попал в гости к Егине и узнал от нее, что нас подставили и мы добровольно вызвались на гибель, даже если мне и поверит. У отпрысков влиятельных семей возникнет много вопросов. С другой стороны, от команды нужно будет как-то избавиться, потому что чертить при них врата перехода так себе идея. Это тоже вызовет много вопросов. В общем, оба варианта мне не нравились. Рискованно, протянул я. Тебе придется провести в том мире несколько часов, согласилась Егиня, или дней, пока не восстановится сила, чтобы напитать обратный портал. Но другого выхода у вас нет, то есть либо все, кроме одного, либо только один, протянул я. С чего ты взял, что кто-то погибнет, удивилась хозяйка дома. Такой себе из меня мироходец, честно ответил я. Пробовал один раз, и то не до конца. Яга нахмурилась, и тьма в доме развеялась. Печь снова стала светлой. Передо мной сидела стремительно молодеющая женщина. Ее волосы наливались чернильной тьмой, глаза сделали влажными, губы из тонких превратились в пухлые. Спустя минуту на месте старухи оказалась юная девица. Лишь взгляд ее был до мерзлоты древний. «Ладно, если ты сомневаешься, я могу посмотреть твое будущее», сказала она приятным мелодичным голосом. «Кыс-кыс», она подозвала кота. Зверюга, которая внезапно материализовалась из тьмы в углу, быстро подбежала к столу, запрыгнула на колени к Яге. Девушка склонилась, прошептала ему на ухо несколько слов. Кот коротко мяукнул, спрыгнул на пол и неспешно удалился. Вернулся он через минуту. В зубах кот тащил небольшой мешочек, сшитый явно из кожи. Яга улыбнулась, почесала за ухом подошедшего питомца и протянула руку. И кот послушно положил мешочек в раскрытую ладонь. Девушка потрясла мешочек и внимательно посмотрела на меня. «Спрашивай, мне нужен вопрос, смогу ли я открыл портал в другой мир, переместиться туда, а затем вернуться?» Девушка кивнула, вынула из мешочка три костяные желтоватые руны, разложила их на столе, перевернула и всмотрелась в рисунки. «Интересно», задумчиво пробормотала она, «что именно?» Тут же уточнил я, «не нравится мне это ваше интересно, это будет сложно», начала Яга и указала на первую руну, «и пойдет не по плану, но у тебя получится», она указала на вторую костяшку, «а третья руна», полюбопытствовал я, «все в твоих руках», просто сказала девушка и посмотрела на меня, «возможно, в том мире у тебя появятся причины, из-за которых ты решишь остаться там». Я задумчиво потер ладонью подбородок, «не может такого быть, тут у меня семья, близкие, руны не станут врать», грозно сверкнув глазами перебила меня Яга, «хорошо, тогда у меня еще один вопрос, как мне избавиться от товарищей, не так, чтобы насовсем, а чтобы на время, создание круга займет время, мне важно, чтобы никто не знал о моих способностях». Хозяйка дома улыбнулась, «есть у меня одна идея, слушай, со ступени я сошел через 20 минут, потом вернешь мне клубок», потребовала девушка, «а то носки вязать будет не с чего, и как я тебя найду, найдешь, когда придет время, Егиня грустно улыбнулась и махнула мне рукой. Я бросил в траву клубок, который тут же покатился только по нему известному маршруту. Я же пошел следом, удерживая кончик нити. Волшебный клубок дала мне Яга, пояснив, что он укажет мне путь в темноте между деревьями. Девушка оказалась права. Когда я покинул ее гостеприимное жилище, в лесу уже смеркалось. Темнота медленно опускалась на мир, пряча окружающие предметы и оставляя только силуэты. Так что без подарка Еги я бы не нашел тропинки и не выбрался бы с волшебной поляны с избушкой колдуньи. В ночном лесу было тихо, только пару раз где-то вдалеке завыли волки. Да в стороне, расправив широкие крылья, спикировал большой силуэт, выхватив из высокой травы зазевавшуюся зверушку. Та пискнула, взлетев в воздух и вместе с ночным охотником, исчезла между деревьев. Клубок вывел меня на дорогу, где я оставил мотоцикл, и остановился. Спасибо, от всей души поблагодарил я его, поднял с земли и убрал в карман. Сел в седло, завел двигатель, вынул телефон, поежился от порыва прохладного ветра и пробормотал. Надо было все-таки поехать на машине. Попытался было включить телефон, но экран упорно не хотел загораться. Видимо, батарея модного гаджета не смогла так долго без подзарядки. Я выругался и убрал телефон в карман. Придется снова просить помощи у волшебного подарка Еги. Я достал клубочек и прошептал: «Выведи меня на главную дорогу к деревне». Егинин компас застыл, словно бы просчитывал маршрут, а затем сорвался с ладони и покатился по дороге. Я развернул мотоцикл и, удерживая конец нити, поехал следом. Ехать до места назначения в одиночестве мне не пришлось, потому что голоса, которые выкрикивали мое имя, я услышал задолго до того, как выехать на асфальт. Значит, Пожарские и Шереметьевы вернулись по дороге в поисках пропавшего темного ведьмака. Я остановил мотоцикл, дернул конец нити, как меня научила Яга. Клубок послушно вернулся и запрыгнул на протянутую ладонь. Еще раз большое спасибо, поблагодарил я его и убрал в карман. И спокойно выехал по дороге из чащи на широкую трассу. Над асфальтом с жужжанием летали два коптера, а по окрестностям возле дороги мелькали лучи десятка фонариков, а несколько человек выкрикивали мое имя. «Миша! Миша! Михаил Владимирович! Мастер Морозов!» Один из коптеров завис надо мной. Я посмотрел в камеру, закрепленную на корпусе, улыбнулся и приветливо помахал рукой, а через секунду послышался радостный окрик. «Нашелся! Вон он, на дороге! Договор с темным!» Через минуту фара мотоцикла высветила на дороге близнецов. Они спешили ко мне, и вид у Ивана и Марии был очень уж встревоженным. Пожарский на ходу вытащил из кармана рацию и произнес: «Отбой». Он нашелся, а потом уже обратился ко мне: «Ты куда пропал?» И это был первый вопрос, который задал Иван, когда пожарские поравнялись со мной. «Свернул не туда», — устало ответил я, и долго ехал, пока не позвонил Алине. Марья с сомнением посмотрела на меня и зачем-то коснулась ладонью моего лба. «И где ты умудрился свернуть? Почему так долго ехал?» Я указал в сторону, где и правда виднелась дорога, которая уводила в темноту, и пожарские удивленно переглянулись. Иван открыл было рот, чтобы что-то спросить, но в этот момент за спиной парня послышался голос Шереметьевой. «Слава Спасителю! Нашелся! Я уже готовила речь для твоего брата, чтобы объясниться, как пропал его родич. Он бы понял», — охотно подхватил я новую тему. «Смерть — это часть нашего контракта. Хорошая позиция», — протянул Суворов и мягко привлек к себе встревоженную девушку. «Уважаю. Ладно, пора возвращаться». Алина вывернулась из рук парня и подошла ко мне. «Ты в порядке? Мы говорили по телефону почти 3 часа назад. Где ты был?» Я взял ее пальцы и поразился, насколько те были холодными. «Лукоморье путает дороги, наверное», — я пожал плечами. «Мне пришлось долго ехать. Спасибо, что дождались меня здесь. Едем, пока окончательно не стемнело». Олег нервно оглянулся, явно не особенно довольный необходимостью оставаться вдали от населенного пункта в сгущающейся тьме. Остальные охотно поддержали эту идею. Ведьмаки и помощники расселись по нескольким машинам, и процессия двинулась к месту, где мы должны были остановиться на ночлег. Деревня появилась впереди через полчаса. Сначала свет фары вырвал установленный на обочине дорожный знак с названием населенного пункта. Деревня Савельевка. 500 метров. А затем показались и первые дома, прячущиеся за высокими каменными заборами. Цепочка фонарных столбов велась вдоль дороги, создавая непрерывную линию света, отсекая поселение от леса. В каждом дворе также горели фонари, и свет их был направлен наружу. Деревня была небольшой, Но судя по внешнему виду, староста заботился о порядке. Трава у заборов была выкошена и убрана, стволы деревьев были выбелены, кусты подстрижены и обнесены сеткой. Асфальт, по которому нам довелось ехать до временного жилья, были без выбоин. Разметка оказалась свежей и яркой. Собаки сидели на цепях, которые крепились к трубам по периметру заборов. Животные были достаточно крупными, и я невольно заметил, что они были откормленные и непуганные. Я не сразу понял, что мне показалось странным, а потом осознал. Деревня была будто бы мертвой. На улицах не слышно ни коров, ни коз, ни свинок, да и не было запаха, который обычно источал навоз. Хотя ветер тянул со стороны строений, на дорожках не было видно ни перышка от домашних птиц. Староста выделил нам большой двухэтажный рубленый под терем дом на окраине, который, скорее всего, использовали для заселения дорогих и влиятельных гостей деревни. Сам староста и еще несколько человек в форме дружины уже ждали нас у открытых ворот. «Слава Спасителю! Нашелся!» – запричитал староста, когда мы подъехали к дому. И на морщинистом лице дядьки я заметил нескрываемое облегчение. Мы въехали во двор, я остановил мотоцикл на парковке, спешился, обернулся к подошедшему старости. «Нашелся! Интересные у вас места!» Ведьмаки вышли из машины и остановились на парковке. Остальные, которые, судя по всему, были подмастерьями и членами съемочных групп, проследовали в гостевой дом, больше походящий на казарму, расположившийся во дворе. «Очень интересные», — согласился дядька, — «и дюжи красивые. Если бы еще заповедника по соседству не было, разберемся», — ответил я. «Благодарствуем, милздари ведьмаки», — поклонился староста. Он развернулся и хотел было уходить, но я его остановил. «Погодите», — я замялся, словно бы вспоминая имя. «Пахом», — подсказал дядька, и я продолжил. «Мастер Пахом, нам бы с вами поговорить». Староста вздрогнул, остановился, обернулся и со страхом посмотрел на меня. «А это об чем? Расскажите, что у вас творится, мастер Пахом», — вклинился в разговор Иван Пожарский. «Чтобы мы хотя бы приблизительно знали, с чем придется работать». «А, вон чего», — кивнул староста и утер выступившую на лбу испарину. «Это завсегда. Идемте в дом». Я подошел к рукомойнику, который висел у стены и долго плескал воду в лицо. Когда обернулся, обнаружил ведьмаков, которые ждали моих пояснений. «Предпочитаю входить в избу умытым». «Ох уж эти ваши деревенские замашки», — вздохнула Марья и сразу после меня подошла к рукомойнику и ополоснула руки. Остальные последовали ее примеру. Слушка принес нам стопку чистых жестких полотенец. После этого мы поднялись по крыльцу, собранному из крепких досок, и прошли в горницу, где уже был накрыт большой стол под белой скатертью с вышивкой по краям. И судя по обилию блюд, селяне не бедствовали. На столе стояли соленья, тушеные овощи, ломти мяса и белой рыбы, свежие караваи хлеба, кувшины с морсом, пенным и кислым молоком. «Может быть, сперва поужинайте», — уточнил староста. «А то вы весь день в дороге, проголодались, поди. Уберите хмельное», — строго приказал я. «И из дома помощников тоже. Если замечу кого пьяным, то скормлю водяному». «Да никто не додумается пить», — нахмурился Олег, но останавливать служку, который ранул в казарму, не стал. Мы расселись за столом, и я выбрал место ближе к окну. Староста пристроился на углу и отодвинул от себя тарелку. Без долгих ритуалов мои коллеги принялись за трапезу. Хоть я и не ощущал особого голода после кормежки Егини, все же положил себе на тарелку ломоть мяса и полил его брусничным соусом. Съел совсем маленький кусочек и скривился. И местные кушанья хоть и выглядели богаче, а все же не были так вкусны, как те, к которым я привык. Но все же я отметил, что разнообразие блюд тут было поистине царским. «В деревне дела идут неплохо», — заметил я. «А чего бы нет», — спохватился староста. «Люди у нас работящие, у всех хозяйства крепкие. И коров держите?» — пространно спросил я. «Можно выгнать парня из деревни, но деревню из парня», — протянул Иван с усмешкой и обратился к старости. «Погодите, он еще пойдет по сарайчикам с ревизией. Все проверит». Все засмеялись, и только один человек не поддался веселью. Пахом потупился и гулко сглотнул. «Мне интересно, как вы здесь проводите выпас, с таким-то соседством», — произнес я совершенно серьезно. «Пастушок у нас уводит стадо далеко от леса. Там у него стан, и по неделе коров там пасет, и на утреннюю дойку вы возите туда баб. Не слишком ли накладно, а чего сложного?» Мужик побледнел и принялся отираться платком. «Так и в обед доить некоторых коров надо, и всех вечером», — начал размышлять я. «Чего ты прицепился к этим коровам?» — скривился Суворов. «Поговорить больше ни о чем, я просто вспомнил юность и подумал, что хотел бы молочка утром. Это мы устроим, милздарь, не переживайте», — просиял староста. «А сегодня принесите мне ведро свежего навоза с любого двора от любого животного», — беспечно попросил я. «Зачем?» — Пахом едва со стула не свалился. Никто не заметил этого, так как смотрели только на меня. «Зачем?» — повторила Марья. «Ловушку буду делать», — хитро сообщил я и взглянул на старосту. «Или с этим какие-то проблемы, ежели надо, то утричком и навоз принесем. Зачем же тянуть?» Я встал на ноги и поправил ремень на поясе. «Идемте в ближайший дом, и я сам наберу навоз». «Фу», — Алина закрыла рот ладонью. «Миша, ну зачем ты все это за столом?» «Милздарь», — попытался улыбнуться Пахом, — «я вам сам принесу на завтра». «Сейчас», — я подошел к нему ближе и посмотрел прямо в бегающие глаза. Встал и отвел меня в соседний дом. «Михаил», — начал Олег, но не успел продолжить. Пахом неожиданно сполз со стула и бухнулся на колени. «Не вели казнить, княже, вели слово молвить», — заголосил он. «Фига се», — изо рта Ивана выпала стрелка зеленого лука. «Не виноваты мы, милздари, жить как-то надобно, а живность в этих местах каждый день поедом всякая нечисть жрет. Заведешь телка, а на утро лишь косточки в сыроюшке лежат. Что здесь происходит?» Марья вскочила на ноги и покачнулась, толкнув в сторону стул. «Пахом решил нам рассказать, почему в деревне нет животных, и в чем заключается крепость хозяйств местных жителей, я правильно понял?» Староста бросил на дверь вороватый взгляд, и мне показалось, что он просчитывает, сумеет ли добежать до выхода. На пороге подозрительно кто-то закопошился. «Попробуй только», — холодно произнес я, — «и поверь, ты пожалеешь. Сначала я убью тебя, а потом верну и заставлю служить мне». Я выпустил тьму, и та просочилась сквозь неплотно закрытую дверь. Снаружи раздался крик, который тотчас подхватил второй, а за ним третий. «Засада», — пояснил я и взглянул на приятелей, и тут же выругался. Ведьмаки осоловело оглядывались и пытались подняться. Марья оперлась кулаками в столешницу, стараясь не свалиться. «Ты отравил нас», — я развернул косу, которая словно сама прыгнула в руку. Оружие вобрало в себя почти весь свет в комнате, тени сделались длинными и густыми. «Позволь молвить, княже», — хрипло взмолился Пахом. «Ты и так скажешь мне все после возвращения». Я замахнулся, и мужчина завизжал. «Это не яд, господин. Никто и не думал вас травить. Это сонное снадобье. Зачем оно? Чтобы вы уснули и утром ушли, не вспомнив ничего странного». «И что же тут странного?» Мужчина отполз в стене и вжался в нее, словно хотел слиться с поверхностью. «Деревенька наша живет не своим хозяйством. Вы приносите жертвы?» «Нет», — выкрикнул Пахом, и я сразу же поверил, потому как выглядел он в этот момент возмущенным. «Мы туристов водим». «Что?» — опешил я и на мгновение забыл, что держу в ладони косу. Опуская руки, я едва не распорол старосту. Тот под девичьей заголосил, и в комнату ворвалась крупная баба. «Господин, не велите казнить, велите слово». «Да как же вы достали!» — выругался я и отошел в сторону. Баба загородила собой старосту и принялась тараторить. «Мы ничего плохого не делаем, милздарь. Токмо провожаем пришлых в лукоморье. Водим по тропам, показываем чудищ на издальках. Чего?» Я тряхнул головой, понимая, что и мне досталось немного сонного зелья. «Кому это нужно?» «Экстремалам», — выговорила баба и кивнула для достоверности. Три ее подбородка тоже качнулись. «Они приезжают и просят показать им жуткости. А мы лучше кого б то ни было знаем, как обойти зазовок, как водяного задобрить или лешего не обидеть». Я снял с пояса фляжку с чаем, радуясь, что там хороший запас, и выпил почти половину. В желудке напиток разогрелся, и затем жар прокатился по венам. «Мы никого не губим, господин ведьмак», — подал голос Пахом. Цепляясь за цветастую юбку супруги, он поднялся на ноги и испуганно смотрел на меня. «А экстремалы нам привозят всякие провианты, денег немного», — тут же спохватился он. «Но чтобы нам с голоду не помереть, хватает». «Ага», — супруга старосты вновь закивала подбородками. «Вижу, что голод вам не грозит». Я схватил кувшин с морсом и швырнул его в старосту. «Жрете в волю, и не думайте о последствиях». «О каких?» — удивился Пахом. «Нечисть вам не ярмарочные шуты. Это древняя сила, которая жила до нас и останется после. И вы с ней играете. Водите по краю мира всякий сброд и радуетесь». «Мы не радуемся», — неуверенно возразил мужичина и ойкнул, когда жена наступила ему на ногу. «Ну а ежели так?» — баба подбоченилась и поджала губы. «Почему б нам копейку не заработать? «Ежели нам есть нечего, не приходит в ваши сараюшки нечисть», — отчеканил я. «Перевели вы скотину вовсе не потому, что ее жрет нежить из лукоморья, а потому что нашли другой способ заработать на жизнь. Жрет нечисть», — слабо возразил Пахом. «Свет горит ровной линией вдоль леса, для того, чтоб его не преодолело ночные гости. А почему она к вам стала приходить? Уж не от того, что знает ваш запах. Запомнила вас и идет по следам, когда на землю спускается тьма. Неправда. Тогда я могу сделать так», — я махнул рукой, и та тьма, которую мне удалось выпустить наружу, закрыла собой фонарь рядом с домом. За окнами сгустились сумерки. Женщина в ужасе уставилась на распахнутую дверь и рванула было к ней. «Стой!» — приказал я и хлестнул ее темной плетью по ногам. Баба грузно свалилась на пол и тотчас проворно отползла подальше от порога. «Не губи нас, милздарь!» — простонал Пахом, заламывая руки. «Спасителем заклинаю! Помнил ли ты о нем, когда торговал душой?» Я сплюнул на пол горькую слюну. «Ваша деревня стоит тут оплотом человеческого мира. Вам было позволено жить в мире с нечистью по договору, который заключили ведьмаки ценой своей крови. Вы вели в лукоморье людей, лишних. Это все сказки, милздарь. Вели по тропам людей и уводили, раздразнив нечисть дармовым мясом». Я услышал шорох и всмотрелся в ночь, которая растекалась за открытой дверью. Махнув рукой, отозвал тьму от фонаря и успел заметить, как в сторону леса метнулась какая-то мохнатая тварь на 8 тонких лапах. «Спаситель, сохрани нас от зла», — забормотала баба и закрылась ладонями. Прохор не сводил стеклянного взгляда с того места, где только что была неведомая тварь. «Могу погасить весь свет в деревне», — вкрадчиво пообещал я. «Мне хватит тьмы прикрыть своих друзей. Нечисть не тронет меня и ведьмаков. Сколько твоих соседей доживут до рассвета? Не губи», — бледными губами прошмакал староста. «Проси, чего хочешь, все исполню. Выдашь нам проводников на завтра, чтобы провели куда требуется». «Хорошо, и если мы там сгинем по вине твоих проводников, то я вернусь. Я темный и смогу выйти из лукоморья. Я приведу с собой всю тьму, которую сумею. Тебя я оставлю живым, Пахом, чтобы ты...» Тут я заметил, как мужчина содрогнулся, и меня пронзила жутковатая догадка. «Скажи мне, мил человек», — я подошел ближе и почти ласково продолжил, — «тебе приказали нас погубить? Не губите хотя бы моих детей. Меня убейте, милздарь». Жена старосты тонко скулила в углу. «Я должен был выдать вам воду с сонным зельем, чтобы вы выпили ее, когда оказались уже в лукоморье. И там, осмотрев спящих товарищей, я осведомился, кто тебе приказал сделать такое. Он сказал, что это распоряжение синода. Что там знают, чем мы тут промышляем? Но простят и закроют глаза на наши шалости. Сколько действует сонное? Того, что в еде, хватит до утра. Пусть все останется в тайне. Мои друзья не должны ни о чем знать. Ты дашь нам чистой воды, Пахом, но своему хозяину скажешь, что все идет по плану. Не губите», — повторил мужчина и упал на колени. «Если сделаешь все так, как я скажу, то будешь жить. И ты, и твоя деревенька. Хотя коров вы все же заведете после того, как мы все исправим. Благодетель, помни, что ты заключаешь договор с темным. Обманешь и пожалеешь, что не можешь умереть один раз. Я буду убивать тебя сотней разных способов, Пахом». Староста кивнул, и его жена подползла ближе. «Господин, мы и сами не рады тому. Хватит врать. Я сотворил из тьмы загогулину, и она повисла над парочкой деревенщин». Дальше я произнес несколько слов на выдуманном языке и сделал жуткое лицо. «Клянитесь душами, что не обманете. Если супруги и хотели других условий договора, то не решились предложить изменений в контракте. Они испуганно закивали и принесли клятву верности темному ведьмаку. Я повторил тарабарщину и развеял тьму. Теперь вы мои рабы. Предадите и станете живыми мертвецами, как те в Бергардовке. Своих детей жрать начнете». Баба завыла и уткнулась в плечо к Пахому. Тот сурово сжал губы и кивнул. «Не предадим никому ни слова о нашем договоре. Теперь помогите мне уложить друзей. Завтра скажете, как и собирались, что нас сморило». «Хорошо, милздарь». Я подумал, что ничего хорошего не происходит, но говорить этого вслух не стал. Дорога в заповедник. Утро выдалось пасмурным. Небо затянуло рваными облаками, и солнце время от времени проглядывало сквозь них. Однако верткие стрижи летали высоко, и это давало понять, что дождя ждать не стоит. Марья вышла из девичьей комнаты и потянулась. «Что вчера случилось?» — спросила она, но, не дожидаясь ответа, вышла из терема. Я ступил на порог и наблюдал, как девушка с видимым удовольствием плескала воду в сонное лицо. Слушка угодливо протянул ей полотенце, и она рассеянно взяла ткань, чтобы промокнуть влагу с кожи. «Это нас сморил воздух лукоморья», — пояснил я. Староста обещал, что станет легче после завтрака. Ох, рядом оказалась Алина, потирающая живот через футболку с логотипом снежинки. Еще вчерашним ужином я сыта. Все же стоило ограничиться чаем и лечь спать с пустым желудком. Суворов присоединился к нам на крыльце, и выглядел он на редкость свежим. «Давно так не высыпался», — поделился Сергей. «Тут прямо-таки волшебный воздух. Набери с собой в контейнер», — проворчал Иван, возвращающийся с тренировки. Он скинул взмокшую футболку, демонстрируя накачанный торс, покрытый татуировками, а потом толкнул сестру бедром, чтобы тут же сгрести в охапку. «Фу, умойся сначала», — проворчала девушка. «Ты решил все силы на площадке оставить? Я силен как никогда». Пожарский напряг бицепс, но не произвел впечатления на сестру. «Так и скажи, что пытался обаять селянок и искал внимания старостиной дочки. Мне хватило предыдущей», — парень скривился, — «той, которую княжич Шереметьев заморозил. Если бы я знал, что ты положил на нее глаз, то позволил бы выстрелить в себя». Олег вышел из небольшого сарайчика, сколоченного прямо во дворе с баком наверху. «Подумаешь, пуля в животе. Это ж такая мелочь. Если на кону сердечные дела знаменитого Ивана Пожарского, там вода холодная», — осведомилась Алина, и ее брат пожал плечами. «Я ее согрею», — предложил Суворов и погладил девушку по руке и пошел к душевой. «Мне подумалось, что он стал смелее, как только мы покинули город. Зря лишь расходовать силу», — проворчал Олег, провожая взглядом приемного родича. «Ледяной принцессе не помешает взбодриться». Алина показала ему язык и направилась за Сергеем. «Ты сам ее упустил», — тихо буркнул мне Шереметьев, заметив, что я наблюдаю за его сестрой. «Ты не понимаешь», — ответил я. «Именно. Только дурак мог сдаться без боя, чтобы потерять ее. Она не трофей», — оборвал я Олега. Алина сама выбрала, кто ей по душе, потому что имела на это право. «Мне казалось, что тебе она нравится, а для этого мы должны быть парой», — усмехнулся я. «Тогда очень надеюсь, что я тебе никогда не понравлюсь». «Придурок», — фыркнул парень, но шутку оценил и улыбнулся. «Этот Сергей», — начал я, приготовившись к насмешкам, — «он мне показался порядочным человеком. Он потерял все, что было для него важным. Я знал его до того, как вся его семья погибла. После такого люди меняются», — заметил я. «Мы приняли его как родного. Может, мы и ледяные, но души у нас не холодные, не сомневаюсь», — кивнул я, наблюдая, как Суворов согрел силой бак с водой и лишь после того, как проверил, насколько теплой она стала, сделал приглашающий жест в деревянное строение. Алина вошла, парень закрыл дверь душевой и направился к нам. «Какие у нас планы на сегодняшний день?» Он вопросительно взглянул на меня, словно признавая мое лидерство. «Сейчас соберемся и решим», — успел ответить Олег, прежде чем я открыл рот. «Надо узнать, как спалось нашим помощникам», — предложил я. «Пусть еще раз проверит оборудование. А что там с навозом?» Вдруг спросил Иван. «Ты собирался делать какую-то ловушку?» «Я надеялась, что мне это приснилось», — засмеялась Марья. «Ты ведь говорил несерьезно, просто хотел Пожарского обмазать во сне», — я развел руки в стороны, — «а потом сказать, что приманка не сработала. Я так и знал. Чего еще ждать от темного?» — фыркнул парень. Калитка отворилась, и в проеме показалась голова старосты. Он оценил обстановку и лишь потом распахнул дверь и вошел во двор. «А я думал, что вы еще зарюете», — протянул он и поклонился. «Как вам спалось? У нас близ лукоморья с непривычки, почитай, все спят без задних ног. Это вам не город». В руках у мужика был кувшин, который он беззастенчиво протянул мне. «Вы желали молока утреннего, милздарь?» Я потянулся за угощением и в последнее мгновение, словно случайно, выпустил кувшин из рук. Марья подхватила его потоком воздуха, но моя тьма, спрятавшись в длинной утренней тени, дернула посуду вниз и расколола каменную дорожку. «Как так?» – поразился Иван и посмотрел на сестру. «Теряешь хватку, дорогуша. Может, это старость? То-то я гляжу, у тебя седина на виске пробилась». Девушка молча отвесила подзатыльник братцу и пожала плечами. «Я же рассудил, что это молоко привезли неведомо откуда. В него вполне могли подсыпать какой-нибудь гадости другие жители деревни. Они ведь не приносили клятву верности темному ведьмаку». Пахом же смущенно посмотрел на меня, но я его успокоил. «Значит, в другой раз угощусь. Спасибо за заботу, добрый человек». Староста закивал и кликнул долговязого парнишку, который топтался у ворот. «Убери черепки и вели мамке нести кушанья. Некогда нам трапезничать», — немного рисковато отозвался Олег и тут же объяснился: «Перекусим сниками из своих запасов, когда проголодаемся. Они привычнее и в животах не будет тяжести. Мы ж сюда не объедаться приехали». «Дело говоришь», — согласился я с ним. «Несмотря на проведенный накануне ритуал, я не мог быть уверен, что староста не попытается выкинуть какой-нибудь фокус. Это твой сын?» — спросил я, словно между прочим, глядя на ловкого деревенского парня, который убирал осколки. «Средний», — кивнул мужчина и сразу напрягся. «Он пойдет с нами», — тотчас потребовал я. «Любим мы старостиных детей». Олег покосился на меня, но возражать не стал. Видимо, решил, что спорить по таким пустякам не стоит. «Я вам выдам любых сопровождающих», — глухо пообещал пахом и бросил на отпрыска мрачный взгляд. «И Пронька с вами пойдет, стало быть». Пронька просиял, очевидно, не осознавая всей опасности предстоящего приключения. Моим товарищам было все равно, и они отправились к помощникам, чтобы забрать свои вещи и переодеться. Я же ушел в свою комнату, где оставил рюкзак, который накануне забрал с собой. В нем еще раз проверил целостность вещей и переоделся. В очередной раз мысленно поблагодарил своего куратора за хороший костюм, который не просто был эффектным, а еще и удобным. Во дворе тем временем мои товарищи наносили на руки руны. Когда я вышел наружу, то заметил внимательный взгляд Марьи, но девушка тотчас отвернулась и сделала вид, что я ей не интересен. «Итак», — начал Олег, — «когда мы встали в круг, у нас есть план пройти по тропам Лукоморья с помощью местных проводников. Осмотримся, определимся, с кем имеем дело. Предлагаю разделиться на пары». «Не думаю, что разделяться в чаще леса уместно», — возразил я, вспомнив ту мохнатую тварь, которая появилась вчера во дворе. «Пусть коптер пролетит над деревьями и оценит обстановку сверху. Нам можно будет двигаться цепочкой и следить за теми, кто идет позади, чтобы наверняка не потерять никого». «Ты думаешь, все настолько серьезно?» — нахмурился Суворов. «Может, ты знаешь чуть больше, чем мы все. Нам не стоит рисковать и надо быть осмотрительными», — пространно пояснил я. «Лучше сегодня разведаем обстановку, а потом решим, как действовать дальше». «Разумно?» — кивнул Олег и спросил у остальных, кто-то не согласен. Ведьмаки переглянулись, но возражений не поступило. Спустя время коптеры поднялись в небо и понеслись в сторону заповедника. Помощники деловито настраивали картинку и переговаривались между собой. Олег скучающе жевал травинку. Суворов вполголоса что-то рассказывал улыбающейся Алине. Иван продолжал подкалывать сестру, которая вяло ему отвечала. «Мне вдруг отчаянно захотелось прямо сейчас приказать старости выдать всем сонное и отправиться в Лукоморье одному. Останавливало лишь то, что я понимал, что наверняка погибну, не дойдя до цели. Проводники, к моему удивлению, не были дюжими или откормленными, как остальные дружинники. Это были верткие парни, с небольшими котомками за плечами, в светло-зеленой одежде, в удобной обуви. Я заметил на шее каждого странные амулеты из дерева и ниток. Они напоминали примитивных человечков. От созерцания меня отвлек управляющий коптерами. «Обстановка спокойная», — сообщил он и указал на пару участков на карте. Вот тут сигнал прерывался, и картинка пропадала. Я поманил проводников, которые стояли поодаль и лузгали семечки. «Здравы будьте», — они поклонились. «Как вас звать?» «Леньками нас кличут», — сообщил один, который был чуть выше остальных. «Я длинный Ленька». «Тот вон», — он указал на рыжего парня. «Рыжий», — догадался я. «А я щербатый Ленька», — сообщил третий и ощерился сколотыми зубами. «Лысый», — буркнул четвертый и стянул с себя мятую кепку, показав гладкий череп. «Скажите, что тут за место?» Я ткнул в точку на карте, где пропадала связь. «Бревно поваленное», — осторожно, — ответил щербатый. «Мы там обычно оставляем лишние вещи». «Какие?» — уточнил Олег, и парни смутились. «Отвечайте», — недовольно велел пахом. «Когда кого-то ведем, то все, что с собой понабрали лишнего, там и сгружаем. Кого туда водит?» — нахмурилась Марья. «Да понятно, что туристов», — махнул рукой Иван и пояснил. «Я видел, что на площадке для тренировок кто-то паркует машины. Там много следов и всякого мусора, вроде сигаретных бычков, которые явно не принадлежат местным». Пахом принялся чесать красную шею. «То есть, туристы идут в лес, а вы уже там, у бревна, сообщаете им, что тащить с собой гаджеты, провиант или палатки не стоит? Ну, они ж сами ныть начинают, что тяжело им и телефоны не работают», — замялся Щербатый. «И куда эти вещи деваются?» Насторожился Олег. «Какие?» «Ну те, что вы у бревна оставляете». Проводники замялись и оглянулись на старосту, а тот предпочел сделать вид, что ничего не заметил. «Говорите, мы уже и так поняли, что вы приворовываете», мрачно приказала Алина, и я поразился тому, какой суровой она умела казаться. «Часть вещей я в себе в котомку складываю, потому как иду последним и отстаю», длинный Ленька шмыгнул носом. «Потом отдаю Пахому, а остальное, я решил не акцентировать внимание на присвоении чужой собственности. В конце концов, туристы должны думать головой и понимать, куда суются. Остальное пропадает», мрачно бросил Лысый. «Кто-то ведь забирает», настаивала на ответе Алина. «Когда мы идем обратно, то вещей уже нет», длинный облизнул пересохшие губы. «Так что то, что я в котомку положил, считай, спас от нечисти лукоморской. Вам всего лишь стоит проверять рюкзаки идиотов, которые собираются в поход, и сразу оставлять тут все лишнее», Суворов скривился. «Вы просто падальщики. Мы никого не убиваем», возразил Рыжий, который до того молчал. «И всех ведем по крайней тропе, куда нечисть не суется, и приводим обратно. А чего вы им показываете?» Парни опять смутились, но не стали ждать понуканий. «У нас чучела припрятаны кое-где. Их можно за веревки дергать, и они шавалются. И свистки, которые удобно незаметно приоткрыть для ветру, и будет звук жуткий». «Театральная постановка», умилилась Марья. «А нас по какой тропе собрались вести?» Тут же спросил я. «Вам же надо к янтому камню ведовскому», высокий Ленька провел пальцем по карте, «чтобы указать в излучину реки. И придется идти по дуге, чтобы обойти все нехорошие места». «Да у вас тут все схвачено», изумилась Марья. «Зачем вам тогда ведьмаки, если вы так хорошо ориентируетесь в лукоморье?» Парни посмотрели на старосту, и тот уже не смог молчать. «Синод приказал оказать вам содействие. Говорят, что в соседних деревнях пропадают люди. У вас не так?» Марья сощурилась. Пахом бросил на меня испуганный взгляд, который меня вовсе не смутил. «У нас никто не пропал, кроме нескольких гостей. Но те дурные были, и хмельные ночью пошли в лес. Я не верил, что несчастные были пьяными. Скорее всего, кошка заманила их в чащу, чтобы восстановить численность жителей в приграничной зоне.